Стало совсем темно. И с полминуты мы ехали в этой тьме, не видя дороги и доверяясь коню. Сзади по шоссе быстро отдалялся, стихал могучий внутренний гул дизелей. «Кстати, вы не досказали, как оно тогда обошлось с морозом», — напомнил я Ткачуку. «Ох, если б обошлось! Тут еще долгая история. Ты, Дед Мороза, не знал? Но учителя из сельца», — обратился Ткачук к вознице. «Того, что в войну? А как же! Еще и моего племеша разом загубили. Это кого же? Абородича. Это ж племяш мой, родной сестры и сын. Как не знать? Знаю. Так я вот товарищу эту историю рассказываю. Значит, ты знаешь. А то можешь послушать, если не все слышал. В лесу, небось, не был в партизанку? А как же, был?» Обидчиво отозвался человек. «У товарища Куруты. Возил раненых, санитаром работал». «У Куруты? Комбрига Куруты? Ну, от весеннего Николы в 43-м. И до конца, как наши пришли, считай, больше года. Ну, Курута не нашей зоны, мало что. Нашей не нашей, а был. Медаль имею и документ». Уж совсем разобиделся старик. Ткачук поспешил смягчить разговор. «Так я ничего, я так. Имеешь, носи на здоровье. Мы тут про другое, мы про Мороза. Так вот, у Мороза первое время, в общем, все шло хорошо. Немцы и полицаи пока не привязывались, наверное, следили издали. Единственное, что камнем висело на его совести, так это судьба двух девочек, тех самых, что когда-то домой отводил. Летом 41-го, как раз перед войной, отправил их в пионерский лагерь под Новогрудок. Организовывали тогда впервые межрайонные пионерские лагеря. Мать не хотела пускать, боялась, известное дело. Деревенская баба, сама дальше местечка нигде не бывала. А он уговорил. Думал сделать девчушкам хорошее. Только поехали, а тут война. Прошло уж столько месяцев, о них ни слуху, ни духу. Мать, конечно, убивается, да и Морозу из-за этого всего тоже не сладко. Как-никак, а все же его тут вина, мучает совесть, а что поделаешь. Так и пропали девчонки.